Драгун Наге и Гача призыва. Глава 1. Я был тихим, послушным и старательным ребенком. Короче говоря, я был маменькиным сынком. Почему? Ну, а вы попробуйте что-то сказать или сделать, если это что-то расстроит вашу маму. И нет, моя мама не является какой-то там богиней, демонессой, архимагом. Не является она и простым магом, да даже воином. Она обычная для этого мира охотница, но вся суть в том. В общем, она эльфийка. Да, да, в самом делешная эльфийка. У нее зеленые волосы, зеленые глаза, а еще у нее длинные острые ухи. Ухи, которые она позволяет мне трогать. И как такую маму можно расстраивать? Именно поэтому, когда она с самого раннего детства начала учить меня охотиться, я не стал игнорировать ее. И пусть поначалу ее учеба была построена в виде игры, но очень быстро она поняла, что я тихий и усидчивый мальчик и что мне не обязательно придумывать интересные для детей причины для того, чтобы я учился и тренировался. Уже к 4 годам я уверенно стоял на ногах и не просто стоял, я ходил достаточно тихо, чтобы пугать своих сверстников, а также более взрослых жителей деревни, которые не занимались охотой. Да, к охотнику я еще не мог подойти незамеченным, но, в общем, у меня было все впереди. А ведь помимо тренировок тела и привития мне самых полезных навыков, по типу тихого перемещения, чтения следов, а также метания всего и вся в цель, мама занималась моей физической подготовкой. Вот только уделялось этому пока достаточно немного времени, потому как тело все же накладывало свои ограничения. И пусть в свои годы я физически значительно превосхожу ровесников, пусть я выгляжу чуть старше своих сверстников и мое развитие чуть быстрее, но это не выходит за рамки понятия акселерат, то есть в свои 4 я выглядел максимум на лет 6. Даже отец уже постепенно стал подключаться к моим тренировкам, но пока он сильно не усердствует, мама держит его под надежным каблуком, и тот, хоть и кузнец в нашей деревне и весьма уважаем в народе, а против нее ничего сказать не может. Так что пока мои занятия ограничиваются теоретическими, домаханием легеньким молоточком, ну, старые гвозди, которые еще можно в дело пустить, выпрямить, ну и естественно стандартная работа подмастерья. Принеси, подай, пошел нафиг, не мешай, но при этом внимательно следи за работой мастера и учись. Нравится ли мне подобная жизнь? Да. Даже с учетом того, что мир, в который я попал, полное дерьмо. Почему я так говорю? Ну, для начала, эльфы тут не дивный народ, живущий пару тысяч лет, вовсе нет, эльфы тут обычные разумные, которые либо живут в лесах в качестве кочевых племен, либо в эльфинажах в городах, места по типу нашей деревни, где эльфы могут устроиться без каких-либо притеснений редки, да и профессии для этого должны быть важные. Родителям в этом повезло, мама охотница, причем далеко не последняя в деревне, я бы даже сказал, она лучшая, отец, как я уже упоминал ранее, кузнец, причем кузнец он хороший. Очень хороший, к нам из соседних деревень ездит ножи да инструменты заказать, да и оружие тоже у нас заказывают. И да, в этом мире оружие иметь не запрещено, более того, каждая деревня имеет небольшое ополчение, которое и от разбойников должно отбиваться. Правда, насколько я знаю, не всегда это выходит сделать, и лорду земель на войне помощь. В нашей деревне за счет отца ополчение вооружено лучше, чем в других. Конечно, тут палка о двух концах, с одной стороны лучше защищены, лучше вооружены, а значит больше шансов выжить, а с другой, больше шансов, что именно с нашей деревни возьмут разумных для участия в очередном конфликте. Впрочем, пока в стране было более-менее спокойно, да и с Тейрном нам повезло. Брайс Кусланд, я когда впервые услышал его имя и фамилию, чуть в истерику не впал, хорошо родители тогда просто между собой общались, а я в кровати лежал. Время-то уже позднее было. В общем, паническую атаку я переждал. А паническая атака была связана с тем, что имя было мне знакомо, и именно тогда я окончательно понял, в какой мир я попал. Но сейчас не об этом. В общем, с лордом нам повезло, узнав, что в деревне осел хороший кузнец, который помогает вооружить ополчение, тот стал раз в пару месяцев отправлять в деревню своих солдат, чтобы те привили деревенским понятие о дисциплине. И нет, я сейчас не о той дисциплине, которую прививают испорченные дворяне, издеваясь над своими подданными, насилуя их жен, убивая и калеча кормильцев семьи и продавая детей в рабство. А новости о подобных вывертах в землях других тейрнов до нас доходили. Кстати, владетелей народ за глаза иногда называет лордами, по факту же правильным обращением к ним является именно тейрн. В общем, лорд, ну или тейрн, кому как удобнее, стал присылать к нам солдат. Они и строю учили, не маршу, а именно строю с щитами и копьями. Потом, когда в деревне появились мечи, стали и с мечами обращаться учить. В общем, наша деревня оказалась одной из самых защищенных деревень Хайвера, земель Тейрна. Конечно, с городами мы не сравнимся, но вот среди деревень. А после и вовсе в деревню стали прибывать отряды лучников, которых уже моя мама учила, как правильно лук в руках держать. И я сейчас не шучу. Она именно что первые занятия посвящала тому, как правильно держать лук, как должен быть закреплен колчан, как правильно выхватывать из него стрелы. Нет, лучники Тирна были не идиотами, но многие из них были самоучками, которые научились стрелять так, как им удобно. Да они хорошо стреляли, так как за свою жизнь привыкли к определенному стилю, но уже после первого года занятий. В общем, небо и земля, небо и земля. Я тихо осмотрелся, сейчас я сижу в кустах, прячась от мамы, которая решила поиграть со мной в прятки. Нет, понятное дело, она прежде чем найти меня делает нечто, что, учитывая мои навыки, я должен заметить, и оставляет мне время на то, чтобы перепрятаться, и от этого игра становится только интереснее. Так вот, возвращаясь к миру, мир, в котором я переродился, я узнал, когда услышал о Тейрне Кусланде, который является правителем земель, на которых мы живем, и этот мир известен, ну почти известен, мне по игре Dragon Age. При том, что ни одну часть игры я ни разу не прошел до конца, перспектива вырисовывается весьма неприятная. Впрочем, я по крайней мере знаю, что оказался в первой части, потому как у Тейрна растет младшая дочка, которую он уже сейчас называет волчица, Джейн Кусланд, и она примерно одного со мной возраста. А значит, у меня еще есть время подготовиться к наступающему пиздецу, либо убедить родителей просто переехать. Хотя куда переезжать, как я уже говорил, эльфы тут далеко не высшая раса, и устроиться в другом месте мы хоть и сможем, спасибо навыкам мамы и папы, но лучше нам на новом месте точно не будет. Даже в другом королевстве, наши ближайшие соседи к эльфам любовью не славятся. Тьфу ты, опять сбился. Легкий хруст веток, надо менять местоположение, мама решила показать, что нашла меня, а значит, мне надо срочно уходить с засвеченного места. Используя максимум своих навыков и возможностей, я смещаюсь в сторону, при этом внимательно смотрю под ноги, чтобы ни одна веточка под ногой не хрустнула, ни один листочек не зашурша. ТЦ. Поймала. Стоило мне только произвести чуть больше шума, чем определенный мамой допустимый порог, как она тут же оказалась рядом со мной и заключила меня в крепкие объятия. Вот он, мой любимый сыночек. Пытаться вырваться из объятий мамы я даже не пытался, так как это на самом деле было достаточно приятно. В конце концов, я не маленький мальчик, который считает себя слишком большим для того, чтобы мама его обнимала, гладила по голове и целовала в уши. Листья, угу, Симон, листья, но ты молодец, сегодня продержался на целых 5 минут дольше. Я улыбнулся, так как похвала мне была действительно приятной, особенно если учесть, что в прошлой жизни я ничем подобным не занимался и вообще был не очень спортивным человеком. Нет, я не был бодипозитивным, ну когда человек за 200 килограммов и он себе якобы нравится, но и спортивным меня было не назвать, небольшой животик у меня был. Мама, еще раз, нет, она покачала головой, на сегодня хватит пряток, давай постреляем из лука. Хорошо, ути мой сладенький, как же мне с тобой повезло. Ха-ха-ха, женщина, я такими темпами начну задумываться о том, что папашу можно и прикопать где-то, а инцест и правда семейное дело. Нет, я в прошлой жизни книжки с тегами инцест читал, точнее фанфики, но они меня скорее раздражали и подобные сцены я пропускал, а тут, словно почувствовав мое состояние, мама отпустила меня, тем самым освободив мою голову от плена, пусть не очень большой, но зато очень упругой груди. И взяв меня за руку, она повела меня на задний двор нашего домика, где располагалось небольшое стрельбище. Естественно, мой лук ни в какое сравнение не шел с взрослым, а уж тем более с ростовым взрослым луком, но выполнен он был по всем правилам, да и стрелы к нему были сделаны так, как это было нужно делать. Так что нужный навык с подобным луком нарабатывать было более чем реально. Итак, сынок, покажи, что ты запомнил. Я понятливо покивал и принялся одеваться. Сначала щитки и на запястья, один из которых имел выход на пальцы, затем через плечо на широкий ремень был надет колчан, который разместился около бедра, и только после этого я заполнил его стрелами, которые лежали в специальном сундучке. При этом десяток стрел я воткнул в землю около места, с которого я в последнее время тренируюсь стрелять. И только проделав все эти манипуляции, я с некоторым трудом натянул на лук тетиву. «Молодец, а теперь давай будем продолжать тренироваться стрелять из лука». И мама продолжила преподавать мне сложное искусство стрельбы, и это было не только интересно, но и сложно. Но несмотря ни на что, я все же рассчитывал в свое время стать мастером стрельбы, а также мастером-кузнецом. И желательно до наступления мора, уж не помню, которым он будет по счету, а родителей о подобном спрашивать. Собственно, воспоминания о море и не позволяют мне окончательно расслабиться и высвободить детскую натуру, которая проснулась во мне вместе с обретением детского тела. Ведь сейчас лучшее время для того, чтобы наработать крепкую базу, которая в будущем позволит мне выжить. Когда я уже настолько устал, что не мог натянуть тетиву лука, при этом из всех стрел в мишень попала примерно половина, а уж в очерченную область мишени и того меньше, мама решила закончить тренировку. «Все, Симон, на сегодня достаточно». Я вздохнул с облегчением и приступил к обязательным работам. Снять тетиву с лука, осмотреть ее на предмет повреждений, осмотреть лук, собрать все стрелы, снять остальную экипировку и аккуратно сложить ее. Никто не собирался делать подобное за меня. Точнее, будь я ментально более молодым, то мама бы проделывала это вместо меня, она бы и подготавливала меня к тренировке, но видя мою взрослость, она сразу начала меня приучать к самостоятельности. Закончив со всем этим, я прошел в кузницу отца, где, сняв верх одежды и нацепив фартук, принялся помогать отцу. Тяжело ли соблюдать подобный график? Да, очень тяжело. Но, как я уже упоминал ранее, знания о приближающемся море не позволяют мне расслабиться. Более того, многие дети в деревне, ну те, что примерно моего возраста, может чуть старше, смотря на меня, начинают вести себя более ответственно. Нет, они не перестают быть детьми и в отличие от меня много играют и проказничают, но даже так они тренируются значительно больше более взрослых ребятишек. Уже вечером я выбрался из кузницы и первое, что я сделал, это прошел в наш дворовый душ, где, сняв все кроме повязки на бедрах, опрокинул на себя пару ковшей воды. Конечно, можно было бы и ведро, что стояло наверху, опрокинуть. Кстати, надо ввести нововведение и придумать натуральный душ, думаю, отец сможет его соорудить, так воды на помывку будет уходить меньше. После того, как я обмылся, я обтерся и вернулся домой, дабы одеться в чистое. Вечер у нас, как всегда, посвящался теоретическим занятиям, не относящимся к маминой и папиной работам. Обычно это были оказание первой помощи, лекарственные травы, просто съедобные растения. В общем, учили меня всему, что может пригодиться в жизни. И этот день не стал исключением, как и следующий день, как и тот, что шел после него, как и последующая неделя, а за ней и месяц. Все это превращалось в рутину и не давало мне утонуть в этой рутине, только понимание того, что я могу сдохнуть, если не возьму сейчас от жизни все навыки, которые мне могут передать. И потому я продолжал остервенело вгрызаться в знания и навыки, устраивая себе только один полноценный выходной в месяц. Родители все не могли нарадоваться на такого чуда ребенка. Соседи постепенно стали ставить меня в пример своим детям, и это породило сначала зависть, а после и нелюбовь со стороны других детей. Но мне на это было плевать, а мои родители в своей слепой жажде воспитать из своего сына самого просто не замечали этого. День за днем, неделя за неделей, год за годом, пока в лет 8 меня не попытались избить, подловив, когда я шел к кузне отца. Вот только им не повезло дважды. Первый раз детишкам не повезло в том, что я был куда более тренированный и в свои 8 лет за счет умственного и физического развития, как и всякий акселерат, выглядел старше своих лет, то есть выглядел лет на 11. Хотя это не то, в чем им не повезло. Первое их невезение заключалось в том, что я был лучше физически развит и не отлынивал от тренировок, и я банально раскидал детишек по улице, не сильно напрягаясь. Все же я хоть и выглядел довольно худощавым, но при этом что стрельба из лука, что работа в кузнице требовали от меня огромной силы. Ну а вторая их неудача заключалась в том, что их попытку меня избить, а также те вещи, которые они про меня говорили, услышал не кто-нибудь, а сам староста. Естественно, ему не могло понравиться то, что единственного сына лучшей охотницы и кузнеца пытаются унизить, так что все получили весьма серьезных люлей, причем не только от меня, но и от родителей. Правда, от родителей получил и я, за то, что не рассказал им ранее об отношении ко мне детишек деревни. Но я смог успокоить родителей тем, что это только некоторые из детишек так себя ведут, а ведь в деревне нашлись и более ответственные, которые тренировались пусть и меньше меня, но также делали значительные успехи. Однако когда мне исполнилось 10, все несколько изменилось. Родители ГГ. Глава 2. Поздравляю вас с десятилетием, пользователь. Я моргнул. Спасибо, система рада оповестить вас, что произошла полная настройка системы карт с вашей душой. Если хотите узнать подробности, скажите. Справка. Система карт представляет собой подвид системы гача. Вам дается возможность крутить рулетку и получать карты, которые станут вашей основной силой. Карты могут быть следующих типов. Обычная, редкая, элитная, легендарная. Вы можете крутить разные типы рулеток для получения нужных карт. Рулетка обычная позволяет получать обычные карты и с 5% вероятностью получить редкую карту. Рулетка редкая позволяет получать редкие карты и с 5% вероятностью получить элитную карту. Рулетка элитная позволяет получить элитные карты и с 5% вероятностью получить легендарные карты. Рулетка легендарная позволяет получить легендарные карты. Шансы на прокрутку обычной и редкой рулетки можно купить за деньги, распространенные в вашем мире. Шансы на прокрутку элитной рулетки вы получаете за выполнение скрытых квестов. Шансы на прокрутку легендарной рулетки вы получаете при перерождениях. Скар, стоп. Я остановил систему карт, так как мне требовалось время на осмысление всего происходящего. Вдох, выдох. Я встряхнул головой и встал с кровати. Надев штаны, я медленно побрел на улицу, туда, где был колодец, из которого я с помощью ведра добыл воду, после чего, сделав глубокий вдох, опустил голову в холодную воду. Медленный выдох. Когда воздух закончился, я еще некоторое время держал голову в воде, и только когда почувствовал легкое жжение, резко вынул ее. Мои короткие зеленые волосы создали небольшой рой капелек, но мне было не до этого, и я медленно вздохнул. Развернуть последнее сообщение. Перед моими глазами тут же появилось уже знакомое мне сообщение, которое я перечитал. При этом я уже по привычке, вбитой в меня мамой, начал делать утреннюю разминку. Мне обязательно говорить команды вслух? Ответ отрицательный. Это хорошо. Продолжить пояснение. С картами можно производить следующие действия. Объединение, уничтожение, поглощение. Также можно повышать уровень карт. Объединение – это процесс, при котором две одинаковые или похожие карты объединяются в одну. Для примера можно привести ситуацию. Вам выпало две одинаковые карты с лошадью. Объединив эти карты, вы получите карту, при применении которой можно призвать двух лошадей. Уничт. Стоп. Пояснения тут же остановились. Зачем объединять карты, если можно просто призывать существ из разных карт? Существует ограничение по задействованным картам в течение суток. В течение суток можно использовать только 10 карт. Хорошо, а скажем, те же лошади, если они были призваны и после их призыва пройдут сутки, они исчезнут? Ответ отрицательный. Те же условия. Лошади призваны сутки назад. Сколько карт я могу использовать для призыва? 10 карт. Отлично. У меня есть карта, в которой находится 3 лошади, и карта, в которой находится 1 лошадь. Могу ли я их объединить, или мне надо путем вращения рулетки и объединения карт получить карту с 3 лошадьми? Объединяться могут одинаковые или похожие карты. В данном контексте карты считаются похожими, и при объединении карт вы получите карту с 4 лошадьми. Я вздохнул. Продолжить пояснение с прерванного момента. Уничтожение карт – процесс полного уничтожения полученной карты. Поглощение. Стоп. Зачем нужно уничтожение? Уничтожение нужно для уничтожения карт. Приведи доходчивый пример. Предположим, в какой-то момент у вас собрались карты редкого качества в большом количестве, и карты обычного качества будут просто мешать. В этом случае придется уничтожать мешающие карты. Так, а сколько вообще может быть карт? Число карт, которые могут находиться в колоде, не ограничено. Ясно, становится понятно, зачем вообще уничтожение. Слишком много карт тоже плохо, особенно учитывая, что можно использовать всего 10 карт в день. Дальше. Поглощение – возможность придать одной карте способности другой. Предположим, у вас есть две карты. Первая карта лошади и вторая карта огненного элементаля. При поглощении картой лошади карты огненного элементаля вы получите лошадь, способную управлять огнем. Я закончил с разминкой и вновь вернулся к ведру с водой, в которое опустил голову, для того, чтобы привести мысли в порядок. Симон, ты закончил утреннюю разминку? Да, мама, я. Значит, иди одевайся, В твоей комнате уже лежит новая одежда. Я вопросительно вскинул бровь. Но все же послушав маму, я прошел в свою комнату, где с удивлением обнаружил костюм охотника, сшитый точно по моим меркам. И вот сейчас я точно не очень понимал, что именно происходит. Но все же, помня слова своей мамы, я стал одеваться. Система, есть ли возможность продвигать карты, скажем, преобразовать обычную карту в редкую? Отрицательно. Продвигать карты таким образом невозможно. Замечательно. Тогда такой вопрос. Предположим, я призвал коня. Прошли сутки, коня я не отзывал. Появится ли у меня возможность призвать второго коня, используя ту же карту? Ответ отрицательный. Я медленно вздохнул. Какая-то неправильная система мне досталась. Обычно сразу столько плюшек в фанфиках отсыпается, да и развитие куда более простое. Впрочем, это даже хорошо. Не буду зависеть от циферок. Мама, что-то случилось. Это было первое, что я сказал, когда вновь оказался на улице, где меня ждала мама. Мое удивление было понятно. Обычно в день рождения мне вообще ничего подобного делать не приходилось. Более того, меня будили обычно запахом выпечки, а сегодня ничего такого не произошло. Не то, чтобы я жаловался, но понять. Сынок, сегодня тебе исполнилось 10 лет, и у нас, эльфов, которые еще не забыли свои корни, которые помнят, что когда-то мы были великим народом и имели собственные города, есть традиция. В 10 лет мы устраиваем своим детям испытание. Испытание? Да. Ты должен будешь выполнить два задания, каждое будет касаться осваиваемых тобой навыков. Первое задание от меня, и касается оно охоты. Ты должен уйти в лес и вернуться оттуда с добычей. Ты должен ее выследить и подстрелить, после чего доставить домой. Я вздохнул и покивал головой. Я тебя понял, мама. У меня есть ограничения по времени? Нет. Лук, стрелы, сейчас принесу. И мама скрылась в доме, а я осознал, что папа тоже нагрузит меня своим испытанием, и там скорее всего будет ковка какого-то предмета. Система, какая стоимость генерации обычной карты и редкой? Генерация обычной карты, учитывая денежную систему вашего нынешнего мира, стоит серебряную монету. Генерация редкой карты стоит золотую монету. Я чуть не задохнулся от шока, который на меня накатил. Система, почему такая разница в стоимости? Согласно денежной системе этого мира, один золотой равен 100 серебряным монетам. Получается, что одна редкая карта по силе равна 100 обычным? Нет, 100 обычных карт будут сильнее одной редкой. Разница вызвана внутренними настройками системы. Я вздохнул. Ясно, еще что-то из обучения? Ответ отрицательный. Обучение закончено. Закончено изучение личности носителя. Носитель за время своего нахождения в новом мире не деградировал. Выполнено два условия. Прохождение обучения и отсутствие деградации личности. Пользователю системы карт положена награда. Деградация личности. Выберите один из двух возможных вариантов наград. 10 обычных карт или одна редкая карта. Я вздохнул. Редкая. Не знаю, когда еще у меня появится возможность получить редкую карту с такой-то стоимостью. Конечно, возможно, стоило бы выбрать 10 обычных карт, но мне очень хочется верить в то, что система не оставит меня беспомощным и хоть немного подыграет мне, раскручивая свою рулетку. В конце концов, это моя первая карта. Тем временем мама вернулась из дома и принесла мне. Ох, я не смог устоять на месте. Это был лук. Но какой это был лук? Это был, мать его, блочный лук. Я еще 2 года назад стал общаться с деревенским плотником, который также занимался изготовлением луков. И я рассказывал ему, как можно усилить лук, не увеличивая его размер. Да, я не был гением, который мог бы ему рассказать полную схему создания такого лука, но я смог убедить его попробовать. Мама, да, сынок, дядя Лорг закончил этот лук и уже успел его проверить. Ты оказался полностью прав, и при сохранении размеров этот лук получился более убойным, чем обычный. Так что тебе достался один из первых вариантов. Я с восхищением взял в руки лук. Мама, так, все, иди. Мама развернулась и ушла в дом. По ее слегка дерганным движениям я понял, что она очень сильно волнуется. Но это все не сильно занимало мое внимание, так как я, прикрыв глаза и сделав глубокий вдох, медленно выдохнул. И только успокоившись, я закинул лук в специальное крепление, а также повесил на пояс колчан со стрелами, после чего отправился на выход из деревни. 10 минут, и я уже вхожу в лес, и только скрывшись за деревьями, вздохнул с облегчением. Я уже чувствовал в своем сознании, подсознании, каком-то другом месте. Не знаю где, но я чувствовал карту и знал, что это за карта. Призыв. Карта пантеры. Передо мной на пару секунд появилась небольшая карта, из которой буквально выпрыгнула черная пантера с золотистыми глазами. «Ну здравствуй!» Пантера медленно, я бы даже сказал лениво, обернулась в мою сторону и окинула меня изучающим взглядом. Также медленно она полностью развернулась ко мне мордой и, сделав пару шагов, оказалась рядом со мной. Мне не пришлось садиться на корточки, так как эта большая кошка ткнулась мне в грудь своей мордой. А стоило мне чуть согнуться, как она тут же пустила в ход свой язык и облизала мне лицо. «Ну хватит, хватит!» Я растрепал шерсть на голове этой большой кошки, после чего она все же отстранилась от меня и внимательно уставилась своим умным взглядом в мои глаза. «Я буду звать тебя Багира, МРР». Я прямо почувствовал, как ей понравилось это имя, да и карта, через которую я ее призывал, несколько изменилась, и теперь для ее призыва я должен был назвать ее имя. «Ну что, красавица, поохотимся, МРФ». Багира развернулась и скрылась среди деревьев, я же спокойно пошел по едва заметному следу, который она словно специально оставляла для меня. Правильный ли выбор я сделал, выбрав редкую карту, время покажет. Но вот конкретно сейчас я полностью доволен этим выбором. С каждым шагом я все сильнее и сильнее отдалялся от деревни, но я не переживал об этом, все же мне выдали помимо лука еще и флягу с водой, а также небольшую котомку с вяленым мясом, нож и кремень, с помощью которого я, если что, смогу развести огонь. Ближе к обеду я уже думал остановиться на небольшой перерыв, когда ко мне из кустов выскользнула Багира, в зубах которой было сразу два кролика. «Аво, да ты добытчица, МРФ». Мне перед ногами положили добычу, после чего внимательно посмотрели. «Хочешь, чтобы я разделал их, МР?» «Хорошо». Я усмехнулся и, устроившись около довольно крупного дерева, в первую очередь стал разделывать кроликов. Впрочем, для меня это не было чем-то сложным, и вскоре оба кролика были разделаны, а рядом со мной уже потрескивал костерок, над которым на деревянных шпажках жарилось мясо. Итак, пока мы шли по лесу, я заметил, что тут иногда попадаются следы довольно крупных животных. «МР, ФР, да, да, я понимаю, что ты все равно самая сильная и красивая, ФР». Довольный фырк от Багиры был мне ответом. «Но мне все же нужно найти кого-то крупного и подстрелить его из лука. И я прошу тебя лишь присматривать за мной, но не помогать мне». Меня смерили взглядом и царственно кивнули. «Вот и хорошо, значит, поем и начну свою охоту. Багира, от автора. Прода будет выходить по 2 главы в ПНСР. Глава 3. В целом, в охоте не было ничего сложного. Ну точнее, для меня нынешнего не было ничего сложного, так как мама учила меня на совесть. И прочитать следы, распутать их и по ним выследить крупного животного, так похожего на земного медведя, разве что в спячку зимой не впадает. Ну и рога, да, рога определенно отличают это животное под названием круст от медведя из моего прошлого мира. И вот сейчас я выслеживал именно его. Опасный зверь, но насколько я знаю, чем более удачная будет охота, чем крупнее будет зверь, тем более успешным и влиятельным я стану в деревне. А с моими родителями оказаться посредственностью, да и учитывая то, что я живу во времена, когда начнется мор, а значит, мне потребуется еще больше влияния. Я вздохнул и продолжил распутывать след. В целом, до конца дня я так и не нашел круста, правда, след я все же взял. Вечером я поел сам и покормил Багиру тем, что оставалось от кролика. Багира после еды умылась и запрыгнула на дерево, на которое я довольно легко смог забраться и устроиться на ночь. Конечно, можно было бы и ночью продолжить преследование, но я не видел в этом смысла. Система, я тут подумал, а что будет с Багирой, если она умрет? Снова карту можно будет использовать через сутки. А память, она у нее сохранится? Все же я вижу, что она довольно умна, и если я приведу ее в деревню, и родителей моих сможет запомнить, да и вообще, память сохранится только по отношению к тем полным суткам, которые она прожила. Память же за сутки, в течение которых она была убита, будет утеряна. Я пару раз кивнул, поудобнее устраиваясь на боку Багиры. «Спокойной ночи, Багира, МРР». Мою щеку лизнули, а после я медленно провалился в сон. Конечно, будь я один, я бы не рискнул спать, но у меня в голове уже были примерные знания о Багире, и я понимал, что она сможет меня предупредить, если кто-то будет ко мне приближаться ночью. Ночью меня разбудили, тихонько толкнув лапой, и я тут же открыл глаза. При этом, не вставая с места, я быстро осмотрелся и прислушался. Тихий шум привлек мое внимание, и я медленно, но осторожно сменил свое расположение и осмотрел землю. Хаем, это же тот самый круст. Я медленно взял в руки лук и достал пару стрел, после чего стрелы были мной расположены так, чтобы я смог с легкостью их взять и выстрелить пару раз на максимально доступной для меня скорости. И только после этого я мягко и тихо натянул тетиву и замер. Вдох, выдох. Время словно замедлилось. Я внимательно отслеживал движение большого животного, и вот когда он замер, я тут же спустил тетиву. С тихим свистом стрела улетела в цель, а новая стрела уже была в руках, тетива натянута, и я вновь замер. Но второго выстрела делать не пришлось. Первая стрела вошла точно в глаз и дошла до мозга, мгновенно убивая животное. Хух, я выдохнул и медленно убрал стрелу с тетивы, после чего аккуратно убрал подготовленные стрелы и вновь убрал лук в крепление. И только после этого я спустился с дерева, предварительно перекинув через ветку очень прочную веревку. Предстояла долгая и муторная работа, надо было спустить кровь из туши, чтобы спокойно доставить ее в деревню. Двое суток спустя, я медленно вошел в деревню. На дворе было крайне раннее утро, так как эту ночь я решил не спать, так что меня видели только дозорные, стоявшие на деревенских воротах, которые собственно и открыли мне ворота, пропуская внутрь меня, Багиру, ну и волокуши, на которых лежала туша Круста. Ох, надо было видеть лица этих парней, которые встретили нас на воротах. Ох, как бы они отреагировали, что на Багиру, что на Круста. В общем, я добрался до двора почти никем не замеченным. «Багира, можешь пока далеко от меня не отходить, мама у меня охотница очень хорошая и может, восприняв тебя за опасность». «Эмэр». Большая черная кошка кивнула головой и прилегла на землю недалеко от меня, я же на заднем дворе стал готовиться к разделыванию добычи. «Симон, замри». Голос мамы был очень напряжен, но я и не подумал ее слушаться. «Мама, Багира не причинит мне вреда, как и вам, она очень умная. Сынок, Багира, подойди ко мне». Пантера тут же открыла глаза и, медленно встав, подошла ко мне. Я же, присев рядом с ней, обнял ее, став поглаживать по голове и загривку. Она очень умная и помогла мне, разбудив, когда мимо нас ночью проходила эта туша. Я кивнул на тушу Круста. Собственно, только потому, что мы нашли друг друга, я решился охотиться на него. Если бы не это, я бы предпочел набить большое количество кроликов и вернуться в деревню. Вообще-то я как раз на такой исход и рассчитывала. Я пожал плечами. Ты лучше помоги разделать тушу. Все же я хоть и знаю теорию и спустил с этого зверя кровь, но вот практики у меня не хватает. Ну так давай практиковаться. Мам, я бы предпочел практиковаться над чем-то не столь ценным, как шкура большого Круста, которого я подстрелил одной стрелой через глаз. Ты же понимаешь, что правильно ее сняв, можно получить очень хорошие деньги, продав ее кусландам. Хм, хорошо. Мама покивала головой и, отогнав меня от туши, взяла мой нож и стала медленно разделывать ее. При этом она комментировала каждое свое действие, продолжая обучать меня даже в такой ситуации. Впрочем, без зрителей мы не остались, все же это деревня, все в ней встают достаточно рано, так что вскоре все уже знали о том, что я вернулся, да еще и не с пустыми руками. Впрочем, Багира вызывала даже больший ажиотаж, и от него она скрылась в доме. «Симон, ты вернулся в деревню. К нам подошел староста». «Да, и смотрю, с хорошей добычей». «Да, староста. И что же ты планируешь с ней делать?» «Ну, я пожал плечами. Шкуру, скорее всего, продадим кусландам. Думаю, они оценят ее по достойной цене». Староста пару раз кивнул, как бы соглашаясь с моим выводом. «Мясо? Ну, мясо, скорее всего, останется у нас. Думаю, мама и папа смогут продать его в деревне по не слишком высокой цене». На лице старосты появилась довольная улыбка. «Кости? Тут сложнее. Череп, возможно, тоже можно будет продать как трофей, а остальные...» Я пожал плечами. «Я не так хорошо пока знаю, что с ними можно делать». «Ясно. Довольно взрослые рассуждения». Я вновь пожал плечами. «У меня были хорошие учителя». «Да, тебе очень повезло с родителями». «Симон, не отвлекайся». «Мама, я тщательно слежу за твоими действиями и запоминаю слова». Я поспешил успокоить маму, и та, бросив на меня пристальный взгляд, кивнула. «Все же хорошо, когда у тебя такие любящие родители, которые не ставят твои слова под сомнение. Да я и повода такого не давал, стараясь в этой своей жизни избегать лжи, даже если правда весьма для меня неприятна. Зачем? Ну так на репутацию работаю. А если говорить более серьезно, то в этом мире есть маги, а значит, должен быть способ определения лжи. И если я всегда буду говорить правду, то куда меньше шансов попасть к магам на допрос. Да и вообще репутация она такая. Уже сейчас мне стоит подойти к любому деревенскому и попросить у него что-то с обещанием вернуть, и вероятнее всего мне это дадут. Просто потому, что я ни разу не был замечен во лжи, да мать его, даже если я к старости подойду и попрошу у него золотой, обещая вернуть его через 2 недели, что равносильно годовому доходу среднего крестьянина, то он мне, возможно, его даст, не задавая лишних вопросов. Естественно, денег я просить не собираюсь, но и разрушать с таким трудом создаваемую репутацию не собираюсь также. Прошу прощения, но у меня урок, я все понимаю. Староста растрепал мне волосы, после чего отошел назад. Я же полностью сосредоточился на том, что делала мама, а ее работу можно было назвать гипнотической. Отточенные, плавные движения, лезвие ножа не задевало ни единого лишнего миллиметра. Голос журчащим ручейком комментировал все действия. «Блядь, как же мне повезло, что у меня отец адекватный, потому как если бы это было не так, я бы уже пытался соблазнить эту эльфийскую принцессу, а по-другому маму назвать просто язык не поворачивался. Но зная, что у меня адекватный отец и они с мамой любят друг друга, держать свои порывы в отношении мамы становится куда проще. Эх, так, и вот последний штрих. Мама сделала еще одно движение ножом, и шкура круста оказалась полностью отделена от туши. Это было завораживающе. Мама бросила на меня добрый взгляд. В следующий раз сам будешь шкуру снимать. Я не против, но под твоим чутким контролем. Естественно, я довольно улыбнулся. А теперь, когда твоя мама поработала, пришла пора поработать и тебе. Я буду говорить, что и как резать, а ты будешь это выполнять, так как остальную тушу разделывать аккуратно вовсе не обязательно. Я тебя понял. Вот и хорошо, для начала, я заметила, что ты не трогал внутренности. Я пожал плечами. Мы как таковую добычу круста никогда не рассматривали как вариант. Я просто не знаю, что надо делать, а что нет. Потому спустил кровь и быстро потащил его в деревню. Хорошо. Тогда слушай, что надо делать. И мама стала медленно диктовать мне порядок действий. Очень медленно, так как помимо того, что она его мне надиктовывала, я еще должен был успевать его выполнять. Только ближе к обеду разделка туши была полностью закончена, и я смог вздохнуть с облегчением. Так, Симон, я твои предложения по разделению туши слышал и ничего против не имею. И так как именно ты добыл его? Нет, мама. Я прервал ее, покачав головой. А, торговаться я не буду. Ты сейчас скажешь, сколько можно выручить за килограмм мяса круста, если его продать на ярмарке, а после снизим цену вдвое и продадим его деревенским. Ты уверен, снизить цену вдвое? Мама, я, можно сказать, по меркам эльфов уже взрослый. Ну, да. Она улыбнулась и растрепала мне волосы. А значит, на охоту теперь буду ходить регулярно. Более того, если в этот раз, встретив Багиру, я попросил ее не помогать мне, то в следующие разы. Я выразительно посмотрел на маму. И поверь, не будет такого похода, когда я вернусь без мяса, а значит, вскоре у нас в деревне не будет проблем с мясными продуктами. Все будут знать, благодаря кому складывается такая ситуация, и потому наша репутация взлетит еще выше. А что для нас может быть важнее репутации? Ну, о семейном счастье я не говорю, но даже если вспомнить о нем, то высокая репутация в будущем позволит мне выбирать невесту не только из жительниц нашей деревни, но и из всех соседних. И никто слова поперек не скажет, даже если я нескольких невест выберу. Ух, маленький ловелас, а как же твоя мама? Я пожал плечами. Если бы папа был козлом, я бы его уже выжил из дома, а маму стал потихоньку соблазнять. Но папка хороший, надо только подлить ему чего-нибудь в напитки, чтобы вы с ним мне сестренку заделали, Симон. И в этот момент со стороны забора послышался тихий смех. Повернувшись, я заметил старосту, который, в отличие от других деревенских, так и не ушел, и сейчас наблюдал за нашим разговором. «Староста, нет-нет, меня тут нет, вы можете продолжать, староста». В голосе мамы послышалось осуждение. «Да брось, Летиция, когда еще я смогу понаблюдать за столь чистыми и добрыми семейными взаимоотношениями? У нас же куда ни глянь, подростковые бунты, все дети считают себя взрослыми». Староста покачал головой. «Думают, их родители их ограничивают. А тут сам ребенок, который по меркам эльфов уже прошел испытание и ребенком не является, не стремится всем доказать, что он самый-самый, хотя и рассуждает уже как взрослый. Ну, я пожал плечами. Дядька Мирх, мне просто очень повезло с семьей. Симон, да брось, Летиция, я пусть уже и не молод, но такое обращение меня не задевает. И да, с семьей тебе повезло, парень, береги ее». Глава 4. Прошло пару дней, и вот я уже стою в кузнице и, держа в руках молот и клещи, жду, когда заготовка раскалится в горне до нужной температуры. Отец сегодня ушел из кузни, оставив ее на меня и позвав мне в помощь одного из своих помощников, которые обычно раздувают мехами горн. «Хватит!» Я отдал команду, и дополнительный воздух перестал поступать, а я, выждав еще пару десятков секунд, аккуратно подцепил клещами заготовку и, положив ее на наковальню, стал наносить удар за ударом. Удар за ударом, а потом вновь отправил заготовку в горн, а мой помощник стал раздувать его. Я не отец, у меня пока нет достаточной силы для работы с металлом, которая позволила бы сократить количество циклов нагрева, но я и не клинок высшей пробы делаю, а всего лишь плуг. Хотя это для меня всего лишь плуг, а в реалиях этого мира, хватит. И вновь я вытащил заготовку из горна и принялся стучать по ней своим молотом. И я был так сосредоточен, что даже не заметил нового действующего лица. «А что ты делаешь?» Несмотря ни на что, я не вздрогнул от голоса, прозвучавшего почти над моим плечом, продолжив мерно обстукивать заготовку, придавая ей нужную форму. Совершив еще два десятка ударов, я вновь вернул заготовку в горн. Но меня больше никто не отвлекал, так что я просто посчитал, что ребенок, не получив ответа на свой вопрос, ушел из кузницы. Так что я просто продолжил работать. И только поздним вечером я отложил еще не готовый плуг. Такими темпами мне еще два дня его делать придется. Ну да ничего, время у меня есть. И только после этого я обернулся и увидел девочку моих лет, красные волосы, зеленые глаза, веснушки на лице и одета в легкий, хоть и латный доспех. «Ты уже закончил?» «Еще нет, леди, моя работа потребует от меня еще как минимум пару дней». «У-у-у». Она покачала головой, но я видел, она не серьезна. Она дурачится и вовсе не собирается мне мешать работать. «Ты такой серьезный, леди, я раньше не видел вас в нашей деревне, вы тут проездом?» «Ну, можно и так сказать. Джейнша Кусланд, дочка Брейса Кусланда, тирна этих земель». Я поклонился так, как полагается по этикету, но от моего слуха не укрылось то, что сначала она хотела назвать другую фамилию. Мозг заработал с феноменальной скоростью, выдавая одну теорию за другой. И то, что на самом деле Джейн дочка какого-то другого разумного и лишь выдает себя за дочь Кусланда, была одной из этих теорий, но куда более интересной. Проверять или нет, леди Кусланд, я всего лишь деревенский житель, вы же образованная леди и наверняка у вас масса учителей. Да, скажите, как вы думаете, есть ли жизнь там? Я кивнул на небо. У других светил? Есть, я так думаю. Вторую часть она добавила слегка поспешно, так как первая звучала излишне уверенно для девочки лет 10, живущей в средневековье. Обычно, в этом времени о таком никто не задумывается, и я сомневаюсь, что подобные разговоры велись между девочкой и ее учителями. А значит, мое предположение обретает смысл. Автомат? Ха! Девочка вылупила на меня свои глазки. Значит, я прав, и ты такая же, как и я. Ты тоже. Ну, я пожал плечами и, прислушавшись к своей связи с Багирой, убедился, что она недалеко от нас. При этом я приложил палец на губы, благо помощник, оставленный отцом, ушел сразу же, как только я отложил инструменты, и говорить можно было, не опасаясь того, что нас подслушают. Багира быстро заняла позицию, и я понял, что рядом с нами никого нет. Умер, родился, живу. А ты не знаешь, как там Лера? Я моргнул. Да нет, ну не е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- оказалась около меня и встряхнула меня за плечи. «Прости мне мое молчание, просто я перевариваю информацию». «Переваривал информацию? Ну, знаешь, переродиться в одном мире, который был для тебя вымышленным миром компьютерной игры и встретить девушку, что переродилась в одного из главных персонажей этой игры из другого мира, который ты тоже считал вымышленным». Я покачал головой. «В смысле вымышленный? Да в прямом». Я указал пальцем на себя. 21 век, самое его начало. Ни об эффекте массы, ни о магии слыхом не слыхивал. Зато были игры. Dragon Age, веду рукой по воздуху, как бы показывая, что это именно этот мир. И Mass Effect, тыкаю пальцем конкретно в нее. Так, она вздохнула. Нужно поговорить без лишних ушей. Поговорим. Я пожал плечами. Мне еще в кузне убираться, можем и поговорить. А Багира присмотрит, чтобы нам не мешали. Ты про пантеру свою? Именно. Хорошо, рассказывай. В ее голосе слышалась привычка приказывать, и мне так и хотелось вытянуться по стойке смирно. Но я все же сдержался и, кивнув, принялся убираться в кузнице. Ну, Начать, наверное, следует с твоего первого вопроса про Лиару Тессони, а ты знаешь? Не точно. Я покачал головой. Говори, что знаешь, а там? Ну, не знаю, как было в твоем мире, но когда началось нашествие жнецов, вы с ней должны были встретиться на Марсе. Джейн кивнула. Далее должны были следовать путешествия по центральным мирам турианцев, Азари, Краганов, несколько посещений цитадели и в процессе, уж прости, идеальной памятью я не обладаю, так что, где именно это должно было произойти, не помню, вы должны были найти сведения про Горн. Джейн опять пару раз кивнула. Силами всех раз вы должны были построить Горн и состыковать его с цитаделью где-то в районе Земли, и в конечном итоге ты должна была оказаться там и поговорить с древним И. Он должен был предложить тебе три выбора. В игре они определялись как контроль, по факту ты должна была стать новым властелином, вроде, никогда не выбирал эту концовку, да и гайды по ней читал только раз или два. Не отвлекайся. Девушка в детском теле взяла метлу и стала помогать мне прибираться. Ага. Далее шла концовка синтеза, когда органическая жизнь объединялась с синтетической. Честно говоря, предпочитал всегда именно эту концовку. Ну и последней концовкой было уничтожение, когда все формы синтетической жизни уничтожались. Даже Сузи, даже Сузи. Я пару раз кивнул головой. После нескольких обнов, а может и с самого начала, не знаю, появилась возможность выбрать четвертую концовку, а именно не делать выбора из того помещения, где ты должна была беседовать с и просто наблюдать за тем, как все умирают. Мда, насколько я знаю, первые три концовки, они довольно положительны. Лиара в них выживала, как и основные члены экипажа Нормандии. Основные, Джокер, Лиара, Чиквас, Тали, Гарус, в общем, те члены боевой группы, которых ты встречала в ходе погони за Сарином, коллекционерами, ну и при подготовке к финальной битве. Есть некоторые вариации на тему Сузи. Я пожал плечами. Мардин вроде должен был погибнуть еще на Тученке. Вообще-то нет. Джейн пожала плечами. Ну игра на то и игра. Передать в ней все возможные изменения мира нереально, потому некоторая линейность в ней присутствует. Миранда могла либо умереть, встретившись со своим отцом и спасая свою сестру, либо выжить. Выжила. Но меня волнует другой вопрос. Да, а что если я не добралась до цитадели? Ну, тогда цикл был закончен. Я пожал плечами. Согласно игре, все живое было уничтожено и этот цикл был завершен, но Лиара еще долгие годы выживала. Она вроде как смогла создать аналоги маяков Протеан, но куда более понятные, и следующий цикл должен был все же подготовиться к войне лучше и наконец прервать этот бесконечный цикл уничтожения. Значит, все было зря. Я обернулся и увидел одинокую слезу, скатывающуюся по щеке девочки. Ну ты чего? Я подошел к ней и приобнял ее, хоть из-за ее доспеха это и было несколько неудобно делать. Ты же сильная, ты же Спектр. Я, знаешь, я так надеялась, что у нее все будет нормально, что раз я не дожила, то хоть она, что даже без меня они смогут. Может и смогли. Я погладил ее по волосам. То, что я описываю, это всего лишь игра. В ней не передали и миллиардной доли возможных изменений реального мира. Да в этой игре все приходилось делать только тебе. Ты представь, вот гонишься ты за Сарином, а тебе от командования Альянса. Шепард, забей на Сарина, у нас там-то и там-то проблемы, и ты должна их решить. Или постоянно пытаться заработать деньги на то, чтобы купить оружие и броню команде. В реальности же наверняка Спектров обеспечивали очень хорошо. Ну да, она едва слышно всхлипнула. Вот видишь, ты думаешь, они могли победить? Я вздохнул, врать ей не хотелось. Нет, она вздрогнула. Ты прости меня, но исходя из того, что мне известно, протиане были единой империей, простиравшейся на куда большее расстояние, чем пространство цитадели, но они проиграли. А тут кучка разрозненных рас. Я покачал головой. Вероятность их победы близка к нулю. Да и, честно говоря, слабо мне верится, что за все те циклы никто не собирал Горн и не активировал его. Это все смахивает на какой-то глобальный эксперимент. Возможно, этот древний и просто изучает органиков. Девочка еще раз всхлипнула и тут же, приложив немного силы, постаралась отстраниться от меня, но я не позволил ей этого сделать. «Тише, мы сейчас одни, и ты можешь позволить себе немного расслабиться. Я, конечно, понимаю, что в прошлой жизни ты была бравым Спектром, а в этой дочка Тейрна, но и тебе надо иметь возможность слегка расслабиться». Джейн расслабилась в моих объятиях, и мы минут пять просто простояли рядом друг с другом, пока я не почувствовал легкое волнение от Багиры, исходя из которого я понял, что к нам идут. «К нам идут», это я произнес достаточно тихо и, отстранившись от девушки, продолжил убираться в кузнице. Джейн тоже быстро привела себя в порядок и встала рядом со стеной, продолжив просто наблюдать за мной. «Симон, у нас го, леди Кусланд, Летиция, мой отец позволяет вам обращаться к себе по имени, и думаю в этой связи называть меня леди». Джейн покачала головой, «несколько неправильно, если мне будет оказана честь называть вас по имени, будет». Джейн царственно кивнула, «как и вашему сыну, который явно отдает всего себя работе, он даже не заметил, что за ним наблюдают, прошу простить моего, оставьте». Джейн покачала головой, «я бы сильно разочаровалась в вашем сыне, если бы он не был поглощен работой и, заметив меня, бросил все, чтобы высказать почтение, которого я пока никак не заслужила. Хах, это моя дочка». Статный мужчина подошел к Джейн и растрепал ее волосы, вызвав недовольный взгляд в свою сторону. «А это значит тот самый молодой человек, который убил Круста. Джейн Ша Кусланд, Брайс Кусланд, глава 5. Брайс, позволь тебе представить моего сына, Симона Тразур. Симон, позволь тебе представить Тейрна наших земель Брайса Кусланда». Я пару раз кивнул. «А я вас помню, раньше вы часто приезжали в нашу деревню». При этом я вежливо поклонился Тейрну. «Для меня большая честь быть лично представленным Тейрну Кусланду. Парень, ты это прекращай». Кусланд махнул рукой. «Мне этого всего и на приемах хватает. Да и маловат ты пока, чтобы челобитные поклоны отвешивать. Наслаждайся детством. Тейрн, мое детство закончилось после того, как я прошел испытание, назначенное моей матерью. Теперь, по законам эльфов, я вполне могу отвечать за себя. Я знаю, что у людей законы несколько отличаются, но в то же время каждая семья, насколько мне известно, сама определяет, когда именно отпускать дочерей и сыновей из-под присмотра. Хаем, значит, взрослый? Да, Тейрн. Ну тогда и говорить с тобой буду по-взрослому. Что хочешь за шкуру и череп убитого тобой Круста? Деньги. Я пожал плечами. А ценность пусть определит ваша совесть и честь. Хаем, я никогда не интересовался ценой подобных трофеев, да и не вижу в этом смысла, так как продавать их на ярмарках в моем понимании глупость. Там никто не даст реальную цену. С другой стороны, если продавать их напрямую Тейрну земель, то тот не обманет, ведь если обман вскроется, то охотник вполне может сменить цели для охоты с крупной дичи на мелочь. Слышал бы тебя, Хау. Кусланд-старший покачал головой. Да папа, он бы сейчас ядом капал и в итоге дал бы пару медных, за столь ценный трофей, просто, чтобы проучить наглеца. Дочь, в голосе Брайса послышался лязг металла. Отец, я тебе много раз говорила, что он гнилой человек. Джейн покачала головой. Он предаст тебя под надуманным предлогом и будет уверен, что поступил верно. Джейн Кусланд. Девочка захлопнула рот и с обидой посмотрела на отца. Мда, история-то повторяется. И тут к советам юной Джейн не хотят прислушиваться. Что совет тогда ничего не делал, если, конечно, судить по игре, что сейчас ее отец игнорирует и предупреждение. А ведь у нее должна быть очень хорошая чуйка на разумных. Итак, Брайс перевел взгляд сначала на маму, а после на меня. Прошу прощения за эту семейную сцену. Моя дочь не очень любит моего друга. Я прошу прощения. Да, Брайс посмотрел на меня с подозрением. Это, конечно, не мое дело, но разве вы никогда не замечали, что дети лучше чувствуют фальшь? Да, обмануть ребенка тоже легко, но в то же время. Кусланд нахмурился. Они более восприимчивы к окружающему миру. Я не хочу лезть в ваши отношения с вашим другом, но если ваша дочь считает, что ему нельзя доверять, возможно, просто она пока не столь зашорена и чувствует опасность от него. Я замолчал, отслеживая реакцию Брайса. Он же медленно вдохнул и столь же медленно выдохнул. Продолжай. Я не призываю вас разрывать с ним отношения, лишь посмотреть, так ли схожи ваши интересы. Мне сложно судить, так как я живу в деревне, но даже у нас есть те, кто поддерживают старосту и пойдут за ним и в огонь, и в воду, потому как знают, что он желает блага для деревни, а есть те, кому важна именно земля, на которой они живут, и если староста сделает что-то, что может повредить земле и их дому, но в итоге должно будет помочь жителям деревни, они могут высказать свое недовольство. Хорошо. Ох, как же ему тяжело дались эти слова, более того, я видел, что он сделал над собой просто неимоверное усилие, чтобы не высказать мне все, что он обо мне думает. Я запомню твои слова, но теперь вернемся к вопросу покупки трофеев. Шкура, 50 серебра, череп еще 10. Устраивает? Да, Тейрн, я отвесил ему поклон. Хорошо. Брайс снял с пояса кошель и, быстро отсчитав необходимую сумму, протянул ее мне. Благодарю вас, Тейрн. Далее Кусланд-старший развернулся и покинул кузницу, как и моя мама, смотревшая на меня с осуждением. А вот Джейн задержалась. Спасибо, я не знаю, заставит ли это его задуматься, но... Сомнительно, да, мы не успели договорить. Джейн, мы уезжаем. Она слегка поморщилась. Посмотри в исторических хрониках про Мор. А, согласно той игре, о которой я говорил, когда тебе будет лет 20, может больше, но не меньше 18, по крайней мере, если опираться на игру. Хорошо, я посмотрю. Она кивнула и покинула кузницу, а я вернулся к уборке, правда ненадолго. Симон, мама, ты понимаешь, что ты, мама, ну не мог я оставить леди Кусланд в одиночестве против ее отца. Мама вздохнула. Понравилась девочка, симпатичная, и судя по глазам упертая и волевая, ты же понимаешь, я ей не пара, но доверенные и разумные нужны всем, возможно в будущем. Я пожал плечами. Ладно, раз уж ты решил попробовать добиться сердечка леди Кусланд, то пожалуй надо будет ужесточить твои тренировки. Не делай это, чтобы мужчина не соответствовал избраннице сердца. По тому взгляду, которым меня наградила матушка, я понял, спокойной жизни у меня не будет. Она и так была заполнена тренировками, а уж теперь, я вздохнул. Матушка, я разве когда-нибудь был против тренировок? Нет, но раньше я старалась проводить их в игровой или близкой к игровой форме. Даже последние 3 года, когда игра отошла на второй план, я тренировала тебя в щадящем режиме. Но раз уж ты выбрал дамы и сердца дочку Тейрна, мама покачала головой, готовься к боли, страданиям и тренировкам днями и ночами напролет. Я готов. Посмотрев на деньги, которые я отложил в сторону прежде чем начать прибираться, я отсчитал 10 серебра и передал остальное маме. Сын, мам, я сказал не совсем правду. Мама внимательно посмотрела на меня. Я не хочу врать, но и говорить такое, честно говоря, я просто не знал, как подобрать слова, но сегодня, пообщавшись с леди Кусланд и увидев, как ее отец не желает доверять своей дочери, я не желаю, чтобы подобное произошло у нас. Сынок, я использовал систему и монеты просто испарились у меня из рук. Это, я не знаю, что это способность появилась у меня в день 10-летия. Тогда же я понял, что могу призвать Багиру. Призвать, да, а еще понял, что могу обеспечить себя и другими призывами. В моем восприятии стали появляться карты. 2 волка и 5 зайцев, 1 ворон и 2 фермера, все теневые. И потратив 10 серебряных монет, я теперь могу сделать вот так. Задействую одну из карт зайцев и передо мной появляется теневой заяц. Это не очень похоже на Багиру. Багира на уровень выше, и для того, чтобы иметь возможность призывать подобных ей реальных существ, мне нужно будет потратить 1 золотой. Но даже эти существа, я кивнул на зайца, я чувствую их, могу управлять ими на расстоянии и смотреть их глазами. Это же магия? Да, я не знаю. Я пожал плечами. Насколько я помню, у нас в деревне уже были храмовники, и они проверяли всех детей, в том числе и меня, и у меня не было обнаружено магического таланта. Мама вздохнула. Так, ясно, об этом никому, только тебе и отцу. Нет, твоему папе я сама расскажу. Теперь такой вопрос, за 10 серебряных 1 заяц? Нет, я покачал головой. 5 зайцев, 2 волка, ворон и 2 фермера с вилами, все весьма хрупкие. Я подобрал уголек и кинул его в зайца. Попал в спину, и тот тут же развеялся. Но в целом, для отвлечения внимания подходит. Ясно, значит так, раз в 2 недели будешь уходить на охоту. Если возвращаешься с хорошей добычей, то я буду отдавать тебе часть денег на эти твои призывы. Я кивнул, подтверждая, что услышал ее и согласен с ее решением. Но от тренировок тебя это не освобождает. И еще, мама серьезно посмотрела мне в глаза. Да, держись подальше от храмовников. Им будет плевать, есть в тебе магия или нет. Если они заметят странности, то просто заберут тебя в башню, а там, если ты не обладаешь магией, то ты просто будешь вынужден стать одним из них. Я кивнул. Я запомню. Хорошо. Мама пару раз кивнула и, подойдя ко мне, обняла. Спасибо за доверие, сынок. Я не мог иначе. Мама, мог. Она вздохнула. Ты мог продолжить молчать, и я, возможно, никогда бы не узнала этого. Но ты выбрал довериться мне и рассказать правду. Я ценю это. Мам, могу я попросить тебя об одном одолжении? Конечно. Я хочу подыхать на твоих тренировках и занятиях с отцом. Я не знаю, с чем это связано, но я буквально кожей чувствую, что время утекает сквозь пальцы и наступают крайне опасные времена. Мда, вот о том, что я помню свою прошлую жизнь, я своим родителям точно не скажу. Достаточно того, что об этом будет знать Джейн. Она такая же, как и я. Она не станет распространяться просто потому, что со мной можно будет, пусть и редко, но поговорить по душам, рассказать, что ее тревожит. А вот родители. Я не знаю, как они отреагируют на то, что я помню прошлую жизнь. Ты уверен? Я кивнул головой, и мама задумалась. Вообще, что-то такое на задворках подсознания мелькает. Она пару раз кивнула. Пока еще это не оформилось в полноценное предчувствие беды, но... Тревога? Она задумчиво посмотрела на меня. Да, пожалуй, именно тревога, пока слабая и едва заметная. Она пару раз кивнула и внимательно всмотрелась в мои глаза. Значит, хочешь адских тренировок? Да. Уверен, пути назад не будет. Твоими единственными выходными станут дни охоты, на которую я буду отпускать тебя раз в 30 дней, а нагрузка вырастет даже не на порядок. Мама, я серьезно кивнул на ее слова, подтверждая необходимость именно таких тренировок. Мне это нужно. Я не знаю, чего ждать в будущем, но, будет беда, большая беда. Именно поэтому ты влез в дела Тейрна и его друга Эрла?